Третье. Капитан Дианы. Признаюсь сразу, мне этот человек не по нутру. Но поскольку я уделял место и субъектам похуже, а история эта увлекательная, придется рассказывать и о ней. Она как-никак неразрывно связана с Русской Америкой. В мае 1811 года капитан-лейтенанту Головнину, командиру шлюпа «Диана», поручили составить точное географическое описание Курильских и Шантарских островов. На первый и самый северный остров Курил, Шумшу, еще в 1711 году плавали казаки Данила Анциферов и Иван Козыревский, тот самый соучастник убийства Атласова. Но в картографии они, как легко догадаться, были не сильны. В 1739 году вторая экспедиция Беринга положила на карту все острова, но эти данные опять-таки требовали уточнения. А, собственно, почему острова названы Курильскими? Да потому что русские их так назвали по имени местного населения, народа курилов, тех самых айнов. И куру, и айну на языке туземцев означало «человек». Те, кто жил на Курилах, называли себя куру, а те, что на Южном Сахалине и на Хоккайдо – айну. Никакой загадки. С японцами айны-курилы не состояли ни в малейшем родстве. Они в давние времена приплыли откуда-то из юго-западной части Тихого океана. В начале июля Диана подошла к Кунаширу, самому южному из Курильских островов. Оказалось, что японцы успели построить тут нечто напоминавшее цивилизацию – селение и небольшую крепость. Из этой крепости шарахнули по Диане два ядра. Едва она вошла в гавань. Пришлось встать на якорь и послать на берег шлюпку, но и по ней стали палить. Стало ясно, что японцы в дурном настроении. На завтра стали налаживать контакт, пустив на берег бочку с письмом. Понемногу договориться удалось, и японцы пригласили на переговоры. Головнин отправился в крепость со штурманом Хлебниковым, мичманом Муром, четырьмя матросами и курильцем-переводчиком. Там русских принял начальник, стал вежливо поить чаем и поддерживать приятную беседу. Однако вскоре его как подменили. Стал орать, словно его резали, хвататься за саблю, чаще всего поминая «Резано». Потом оказалось, это он о Рязанове и загадочного Николаса Андреевича Хвостова. На приятный дипломатический фуршет это уже нисколечко не походило. Курилец, которого Головнин тихонько спросил, в чем дело, перевел длиннейшую тираду коменданта одной единственной фразой. «Начальник говорит, что если хоть одного из нас выпустят из крепости, то ему самому брюхо разрежут». Пожалуй, что после такого подробный перевод уже и ни к чему. Русские, недолго думая, кинулись бежать из крепости. Японцы орали всем скопом, как 100 чертей, но напасть не посмели, даже располагая численным превосходством, ограничились тем, что бежали следом и кидали русским под ноги весла с поленьями, авось споткнутся. Трех человек они, набравшись смелости, все же скрутили. Остальные добежали до шлюпки. Увы. Беседа в крепости продолжалась почти 3 часа. За это время наступил отлив, и шлюпка лежала на суше метрах в 10 от воды. Окончательно набравшись смелости, японцы высыпали всей оравой, сцапали остальных и потащили в крепость. Оставшийся после Головнина старшим на Диане лейтенант Рикард подвел корабль к берегу, насколько удалось, как раз вовремя, чтобы увидеть, как ворота крепости захлопываются за японцами и пленными. Из крепости началась пушечная пальба, никакого вреда Диане не причинившая. По моему глубокому убеждению, командуй Дианой вместо Рикарда Хвостов или Давыдов, они-то не церемонились бы, а пошли на штурм. На Диане было около 60 моряков, имелось 14 пушек, 4 коронады для стрельбы на близкие дистанции и 4 фальконета. Крепость была деревянной, и неприступную твердыню напоминала мало. Обычный форт вроде барановских укреплений на Аляске. Однако Рикард штурмовать не решился. Он выпустил по крепости 170 ядер, но потом все же ушел на зимовку в Охотск. Головнина и его людей переправили в город Хакодате, на остров Хоккайдо, и сходу стали допрашивать. сразу же зазвучали упоминания про загадочных людей по имени Николас Андреевич и Гаврила Иванович. Вскоре удалось сообразить, что японцы имеют в виду Хвостова с Давыдовым, фамилии которых не знали. Именно из-за рейда Хвостова и Давыдова разгорелся весь сыр-бор. Господин Хаворин, именно так японцы произносили фамилию Головнин, немало подивился тому, что услышал. Оказалось, что японцы придавали случившемуся вовсе уж глобальное значение. Их собственная страна была маленькая, иностранцев там имелось всего-то десятка-два. И оттого они воображали, что не только вся Россия, но и вся Европа должны знать о рейде двух лейтенантов и обсуждать его с утра до вечера, как будто не было других серьезных дел. Головнин не верил, но его старательно убеждали. «Именно так мы и думаем. А что, разве неправильно?» Капитан-лейтенант угробил уйму времени, объясняя японцам размеры России и Европы, толкуя без всякой дипломатии, что в Европе не только о Хвостове с Давыдовым, но и о самой Японии мало кто знает. Доказывал, что «Юнон» и «Авось» не военные фрегаты, посланные императором, а всего лишь корабль купеческой компании. Кое-как растолковал. Но японцы ударились в другую крайность, вопросы посыпались градом, скрупулезнейшие. Сколько лет Хвостову и Давыдову, чьи они дети, как воспитывались, какого сословия, какую жизнь ведут, благонравную или разгульную? Это уже было чистейшей воды любопытство, проистекавшее из 200-вековой оторванности от остального мира. Потом японцы показали Головнину то самое письмо Хвостова, которое он оставил курильскому старшине на Сахалине. И снова начали с детским простодушием интересоваться всякой мелочью. «Ну вот, что такое Владимирская лента?» Головнин ответил, что Владимирская лента значит полосатая. Крепко подозревал. Начни он говорить что-то о Владимире, японцы обязательно прицепились бы. Кто этот орден учредил? За какие заслуги? Кто был Владимир и чем прославился? Есть ли в России другие ордена? Продержав русских в тюрьме 50 дней, их перевезли в губернский город Мацмай. Там посадили не то что в тюрьму, в большие клетки. Снова пошли допросы с участием и губернатора, и специально присланного из столицы ученого. Правда, это снова напоминало не следственные действия, а утоление безбрежного любопытства. В своей книге Головнин подробно перечислил образчики. «Какое платье ваш государь носит? Что он носит на голове? Какие птицы водятся около Петербурга? Что стоит шить в России одежду? Какая сейчас на вас? На какой лошади государь ваш верхом ездит? Кто с ним еще ездит? Любят ли русские голландцев? Сколько у русских праздников в году? Каких лет женщины начинают рожать в России? И какие годы перестают?» Обнаружилось, что мичман Мур неплохо рисует, после чего японцы заставили его дни напролет рисовать овец, ослов, кареты, сани и все прочее. Чего в Японии нет, а в России есть. Особенно поразило японцев, что в ответ на их вопрос, сколько пушек установлено в государевом дворце, Головнин честно ответил – ни единой. Они капитан-лейтенанту долго не верили, а поверив, качали головами и твердили. «Ах, как ваш государь неосторожен!» А что можно было ответить на такой вопрос? Сколько сажен в длину, ширину и высоту имеет государев дворец и сколько в нем окон? Сколько портов во всей Европе, где строят корабли, сколько во всей Европе военных судов и сколько купеческих? Вот и объясняем про размеры Европы. Головнин неосторожно упомянул, что в Петербурге есть матросские казармы. И понеслось, а сколько в каждой окон, ворот и дверей? А длина, ширина, высота какая, а этажей сколько, а часовых, а где матросы свои вещи хранят. Упомянул мельком Головнин, что живет в Петербурге. Ага, в какой части Петербурга его квартира? Какое это будет расстояние от государева дворца? А размер жилплощади, а прислуги сколько? В общем, Головнин однажды даже решил, что японцы к нему применяют своего рода психологическую пытку, копание в мельчайших подробностях. Но это было именно жгучее любопытство. На вопрос, где он получил образование, Головнин благоразумно не ответил насчет морского кадетского корпуса. Иначе достали бы сотни вопросов о количестве окон и печных труб. Сказал, отец учил, на дому. Думал, отделался. Ага. Снова сотня вопросов. В каком городе вас, Хаворин-сан, ваш почтенный батюшка учил? Давно это было? А какие науки ваш батюшка знал? А кто учил его самого? А состояние у него большое? И далеко не сразу японцы приступили к расспросам о русской армии, флоте, крепостях. Никак не верили, что у русских есть 9-пудовые ядра. Сами они палили маленькими и очень смеялись, узнав, что на ружьях у русских кремниевые замки. Сами японцы предпочитали ружья с фитилем, так гораздо надежнее. Как от дедов-прадедов заведено, не стоит разводить всякую мудреную механизацию с пружинами, кремнями, курками. То ли дело фитиль. Запалил кусок в полметра, когда нужно, приложил его к ружью, и оно ка-кахнет. Но все же никак не стоит считать японцев людьми по-детски наивными. Во время одной из бесед они спросили Головнина напрямую. «А вот если бы Япония и Китай вместо нынешней закрытости от всего мира вошли бы в тесные отношения с европейскими государствами и стали во всем им подражать, не чаще ли случались бы войны, и не больше ли пролилось человеческой крови?» Головнин, подумав, сказал честно, что вероятность такая не исключена. Тогда японский ученый сказал, «А если так, то для уменьшения народных бедствий не лучше ли, по вашему мнению, оставаться Японией на прежнем основании, нежели входить в связи и сношения с Европой, в пользе коих часа за два пред сим вы старались нас убедить?» Как в воду глядел японский книжник, учитывая события последующих полутора сотен лет. В конце концов русские решились на побег. Сделали подкоп, выбрались наружу и несколько дней шли к морю. По ночам, днем прятались, где удастся. Однако на берегу их схватили. В плену они пробыли 2 года и 3 месяца. Петербург для их освобождения никаких дипломатических усилий не предпринимал. России было не до того, грохотала война с Наполеоном, отступал Кутузов, горела Москва. Где уж тут думать о судьбе капитана крохотного кораблика, длиной в 27 метров, угодившего в плен где-то на краю земли. В октябре 1813 года японцы пленников освободили. Команда академика Болховитинова с умным видом приписывает это исключительно благородству и объективности японских властей. Дескать, разобрались, наконец, что рейд Хвостова и Давыдова был не военной экспедицией, а самовольством, которому Головнин не имеет никакого отношения. Так и написали в своем капитальном трехтомнике. На самом деле все иначе. И японское благородство тут ни при чем. Просто-напросто лейтенант Рикард, приведя в японские воды уже 2 военных судна, начал захватывать все суда страны восходящего солнца, какие ему попадались. Действовал по вполне понятной логике, как вы с нами, так и мы с вами. Поначалу ему встречались маленькие рыбаки, но вскоре он взял на абордаж большое купеческое судно, на котором плыл сам владелец, богатый и влиятельный купец Такатая Кахи. Через купца и завязались совершенно неофициальные контакты с японскими властями. Детали так и останутся неизвестными навсегда, но нет сомнений, что Рикард и поддержавшие его Пестель с Трескиным не на сознательность японцев били, а откровенно намекали на вполне возможные неприятные последствия. Достоверно известно, что Рикард, в конце концов, всерьез стал готовить десант и штурм Кунаширской крепости. Японцы на примере Хвостова и Давыдова уже имели некоторый опыт общения с русскими моряками и вряд ли жаждали новых уроков. Вот правительство, в конце концов, сохраняя лицо, и объявило, что оно, такое все из себя благородное и объективное, порешило Хаворина-сан освободить. Вот и вся история. Почему Головнин мне категорически не по нутру? Причина проста. Головнин, конечно, человек заслуженный. С юности воевал и неплохо. Награжден боевой медалью за сражение со шведами. В Кейптауне, когда англичане в период напряженных с ними отношений задержали его судно, совершил дерзкий побег. Диана была поставлена на 2 якоря в дальнем углу залива, между 2 английскими фрегатами. и Головнин в сумерки, при сильном дожде и ветре, приказал обрубить канаты и на штормовых парусах ухитрился уйти из гавани. Впоследствии он написал несколько интересных книг. И все же. Никак нельзя простить Головнину все, что он намолол как о Рязанове, так и о русско-американской компании. Вот образчик его оценки Рязанова. Он был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имевший голову более способную созидать воздушные замки, чем обдумывать и исполнять основательные предначертания, и вовсе не имевший ни терпения, ни способности достигать великих и отдаленных видов. Впоследствии мы увидим, что он наделал компании множество вреда и сам разрушил планы, которые были им же изобретены. Думается мне, что читатель уже узнал о Рязанове достаточно, чтобы самому убедиться в несправедливости этой оценки. И потом. Чтобы судить такого человека, как Рязанов, Головнину следовало и самому быть в гуще событий, в серьезных чинах, знать и предмет критики, и самого критикуемого. Меж тем Головнин, 17 лет, окончивший в 1793 году морской корпус до весны 1806 года, практически беспрерывно находился в плаваниях, как на родине, так и у берегов Швеции, Норвегии, Англии, Голландии, Франции, Испании. С Рязановым знаком не был, к делам российско-американской компании никакого отношения не имел до мая 1810 года, когда привез груз хлеба в Русскую Америку. Так кто ему дал право так писать о Рязанове? А, впрочем, и Баранов у него не более чем тупой тиран и сатрап. Да и сама Русская Америка какая-то унылая, корявая, холодная и ветреная, насквозь неправильная. Брюзжал и брюзжал неведомо по каким причинам. Может, из кастовой спеси, памятуя о конфликте Крузенштерна с Рязановым. Сам Крузенштерн, как уже говорилось, и 30 лет спустя о Рязанове писал исключительно гадости. Собственно, что такое Головнин? Автор интересных книг, и не более того. Воевал, конечно, так все тогда воевали. Кругосветное путешествие совершил. Во-первых, именно что одно путешествие вокруг света, а не два, которые ему приписывают. Дело в том, что Диана, истины ради, не вокруг света проплыла, а лишь из Петербурга до Камчатки, мимо мыса Доброй Надежды. А уж оттуда Головнин возвращался домой через Сибирь, сухопутьем. Во-вторых, путешествие свое он совершил девятым. Всего с 1803 по 1850 годы насчитывается 38 русских кругосветных и полукругосветных путешествий вокруг света. 21 организовано военно-морским ведомством, 16 российско-американской компанией и одно графом Румянцевым. В этом списке Головнин значится именно что девятым. Смотри приложение. Что еще? Был генерал-интендантом российского флота, что его опять-таки характеризует не с лучшей стороны. Что такое российские военные интенданты царских времен, известно прекрасно. Большой знаток этого вопроса генералиссимус Суворов говаривал: «Военного интенданта, прослужившего пару-тройку лет, можно свободно вешать без суда и следствия, не ошибешься». Одним словом, не Головнину было поднимать хвост на Николая Петровича Рязанова, Александра Андреевича Баранова и их сподвижников. Не столь уж значительная персона, чтобы высокомерно изображать строителей империи ничтожествами и тупыми сатрапами. И все бы ничего, но в советское время эти высказывания Головнина пришлись ко двору советским историкам. Головнин опять-таки числился прогрессивным мореплавателем, а Рязанов, как я уже писал, реакционным эксплуататором и придворным интриганом. Да, вот, кстати, самое интересное в японской эпопее Головнина я приберег напоследок. Уже потом, когда его со спутниками освобождали, выяснилось, отчего японцы были настроены так враждебно. Голландцы постарались. Они, стервецы, будучи единственными в Японии знатоками русского языка, и экспертами по русским бумагам безбожно искажали те документы, что японцы им давали читать. Переводя письмо Хвостова губернатору Мацмая о желании завязать торговые отношения, какой-то хер голландский от себя добавил, будто Хвостов грозится в случае отказа завоевать Японию и прислать орду русских священников, которые всех подданных императора насильно загонят в православие. А чин хвостовый лейтенант голландцы, не моргнув глазом, перевели как наместник. Вот японцы долгое время и полагали совершенно серьезно, что с ними воюет жуткий и могущественный Николас Андреевич, императорский наместник на Дальнем Востоке. А голландцы вдобавок, узнав о взятии французами Москвы, стали уверять японцев, что Наполеон захватил всю Россию. Мотив лежит на поверхности. Но не хотели голландцы терять свое монопольное положение единственных торговых посредников меж Японией и остальным миром. Вот и пакостили, как могли, стервецы. Правда, чуть-чуть позже голландцев самих из Японии вежливо попросили. Наполеон к тому времени Голландию захватил, как раз всю, в отличие от России. А англичане, соответственно, заняли Яву. И тамошние голландцы, попав в подчиненное положение, вынуждены были ввозить в Японию теперь уже индийские товары. Вот теперь в эксперты позвали уже пленного Головнина и спросили: «Хаворин-сан, как по-вашему, что эти индийские товары означают? Где обычные голландские?» Голландцы говорят, будто все от того, что они с англичанами подружились. Уж так подружились, что и торгуют вместе. Головнин, видывавший большой мир и знавший ситуацию, подумал и ответил: «Это может означать только одно. Голландия взята Наполеоном, а Ява, соответственно, англичанами». Голландцы в конце концов признались, что их держава и впрямь уже не прежняя республика, а королевство, которое Наполеон создал под родного братца. Японцы поначалу не поверили, не хотели верить, что в Европе так просто создаются монархии. Но потом отыскали русские газеты. Японцы к тому времени освоили русские настолько, чтобы читать их самостоятельно. Вот и прочли, что Голландия уже и не королевство, поскольку Наполеон, на что-то рассердившись на брата, из голландских королей его уволил, а страну присоединил без затей к своей империи в качестве провинции. Тут-то для голландцев и настали скверные времена. Короче говоря, Головнина освободили. Япония еще 40 лет оставалась в полной изоляции. А потом приплыл американский командор Перри, высадил на берег 500 вооруженных моряков, навел на порт сотню своих орудий и ласково предложил: «Господа японцы, а не подписать ли нам торговый договор? А не открыть ли вам несколько портов для американских торговых кораблей и наших товаров? Как думаете?» Японцы грустно посмотрели на ощетинившиеся пушками корабли, на 500 бравых американских парней и тут же согласились. «Ну как же, самое время, мы и сами собирались. Где подписать?» Что характерно, ни тогда, ни потом никто в Америке не делал из этого драмы, и никому в голову не пришло именовать действия командора Перри разбойными. Лично я, кстати, тоже так не считаю. Человек обеспечивал экономические интересы своей страны, действуя так, как было повсеместно принято. Разбой-то при чем? Командор Перри ни у кого карманных часов не крал, кладовок не взламывал и с девицами не охальничал. На этом мы пока что расстанемся с Японией, но не насовсем. И вернемся в Русскую Америку, где уже плавало у оскаленных берегов судно компании с ярко начищенными медными буквами на борту «Александр Баранов». Не подумайте грустного, писаро российский был жив-здоров и полон сил.